Глава 7. Разрушитель. Сарторис провел остальных по лестнице с административного уровня через станцию пилотирования баржи к стыковочной шахте. Шахта представляла собой цилиндрический рукав, внутри которого было трудно дышать, особенно сейчас, когда вокруг капитана стояло еще 9 человек. Остин, Везек, Армитаж, четверо инженеров-механиков и пара штурмовиков, ввалившихся в закрывающиеся двери кабины, как к себе домой. Клод направил штурмовиков в последний момент, приказав им присоединиться к поисковой группе прямо перед отлетом. «Интересно, из-за чего начальник тюрьмы так быстро передумал?» — недоумевал Сарторис. «Если на борту разрушителя есть что-то действительно опасное, вряд ли 2 штурмовика спасут положение». «Да откуда там взяться какой-то опасности?» — утешал себя Сарторис. Он бросил эту мысль, подобно камешку, в глубокий колодец своего подсознания и стал дожидаться Булька. Продолжающаяся тишина не особо успокаивала. Трубный лифт уносил их вверх, и Сарторис смотрел, как на лицах мужчин мелькали отсветы зеленых ламп. Он пытался отыскать в них отражение собственных мыслей, но эти лица выражали лишь тупое безразличие и изредка покорность в качестве весьма утонченного психического состояния. Сарторис подумал, что надо быть благодарным за то, что стражники выполняют приказы, а не обсуждают их. Он работал в прошлом с обоими типажами и всегда предпочитал первый, во всяком случае, до нынешнего момента, когда что-то в его душе было бы не против небольшой перепалки относительно цели их задания. Как легко было предсказать, первым нарушил молчание Остин. «Капитан, как вы думаете, что здесь могло такого произойти, что на борту осталось только 10 выживших?» «Начальник тюрьмы говорит, что заражение не обнаружено», — поддакнул Везек. «Может, у нас приборы барахлят? Почему они не выходят на связь? Может, наши средства связи тоже барахлят, как и биосканеры?» «Вряд ли», — помотал головой Грилли, один из инженеров. «Связь в порядке, сканеры тоже. Исключено». Он поднял взгляд. «Это корабль-призрак, вот и все». «Что?» — удивился Остин. «Брошенный корабль. Ну, вы знаете, все люди спешно бегут, бросают корабль. Империя не любит это признавать, но такое бывает». «Тогда где же экипаж?» «Эвакуирован», — предположил Грилли. «Или...» Он облизал губы и пожал плечами. «Кто знает?» «Прекрасно!» — вздохнул Везек. «Этот разрушитель не летает, а мы собираемся снимать оттуда запчасти. Как это похоже на Клота!» Он перевел взгляд на Сарториса. «Есть план действий получше, капитан? Или будем действовать по обстоятельствам?» «Когда прибудем туда, разделимся на 2 группы, по 5 человек», — сказал Сарторис. «Везек, к тебе обращаюсь. Ты, я и Остин пойдем с Грилли». Он ткнул пальцем в одного из инженеров. «И Бландингсом. Остальные — Армитаж, Квотермас, Файпс. Остаетесь со штурмовиками. Через час встречаемся в стыковочной шахте». «Может, один из нас пойдет с вами?» — предложил один из штурмовиков. «Это еще зачем?» Штурмовик махнул бластерной винтовкой. «На всякий случай!» Сарторис ощутил на себе взгляды Везека и Остина, ждущих его ответа. «Думаю, мы будем в порядке», — сказал он. «Оставайтесь с группой Армитажа и докладывайте, если что обнаружите». «А что мы должны искать?» — спросил Остин. «Я загрузил ваши дата-линки, списки запчастей и подробные планы разрушителя с техническими уровнями. Глупо напоминать, но корабль достаточно большой. Постоянно находимся на связи по комлинкам. Не хочу потом посылать дополнительные поисковые группы за своими поисковыми группами. Понятно?» Платформа остановилась на достаточном расстоянии, чтобы люк над ними успел открыться с еле слышным шипением гидравлических механизмов. После высадки пассажиров лифт прошел еще немного вверх и остановился у посадочного дока. Сначала все молчали. Сарторис думал, что готов к размерам корабля. Но после 2 месяцев на борту чистилища он был буквально ошеломлен тем, что предстало перед ним. Он еще ни разу не был на разрушителях, хотя видел небольшие имперские боевые корабли и думал, что этот будет такой же, только крупнее. Но вышло по-другому. Разрушитель размерами был похож на целую планету. Стыковочная шахта привела их в основной ангар корабля, напоминающий собор из дюрастали. Сводчатый потолок и панельные стены устремлялись вверх и наружу, создавая ощущение бескрайнего пространства. Сарторис посмотрел туда, где в еле заметной точке эти плоскости исчезали, и вдруг понял, что это меньше 1/10 доли общей длины разрушителя. Всех 1600 метров. Забывать это число нельзя, иначе все время пребывания на корабле придется мысленно сражаться с его необъятностью. Капитан сделал глубокий вдох. Холодный воздух отдавал металлической пылью и стерильным, будто из подарочной коробки, длинноцепочечными полимерами. Сарторис выдохнул. На человека, испытывающего ужас перед замкнутым пространством, пребывание здесь оказывает тонизирующее действие. Но вместо облегчения он испытал лишь новые разновидности паники в своем животе. В этот раз, как реакцию на бесконечный, ничем не заполненный простор. Как глупо! Он простонал. Боязнь замкнутого пространства в один присест сменилась синдромом танцпола, совершенно не давая времени почувствовать разницу. Капитан? Сарторис даже не оглянулся. «Что такое, Остин?» «При всем уважении, сэр, чтобы все здесь осмотреть, 1 часа не хватит». «Придерживайтесь плана. Начнем с 1 часа, а там посмотрим. Докладывайте, если увидите что-то необычное». «Да весь этот проклятый корабль можно назвать необычным», — пробормотал Остин. А один из инженеров, кажется, Грилли, резко хохотнул. «Хватит! Пора приниматься за работу! Мы теряем время!» «Секундочку, капитан!» Везик указал в противоположном направлении. «Что это такое? Вон там!» Сарторис посмотрел ему через плечо и увидел несколько небольших кораблей, предназначенных для наступления и десантирования. «Корабли?» — ответил Сарторис. «Похоже на дис-истребители». «Да, но они совсем не похожи на дисы, шеф!» Сарторис присмотрелся и понял, что Везек прав. Там стояли дисы и еще 4 или 5 кораблей. Фрахтовики дальнего радиуса действия, транспортные челноки и еще нечто напоминающее видоизмененный королевский корвет. «Это захваченные вражеские корабли!» Сарторис скрывал неуверенность под нетерпением. «Кто знает?» Он глянул на Грилли. «На них есть нужные нам запчасти?» «Вряд ли». «Тогда...» Он запнулся. Они все увидели это разом. Что-то двигалось по доку, позади дисов. Тень выступала вперед, надвигаясь по палубе прямо на них. Сарторис почувствовал, что позади него солдаты выхватили бластеры. «Что это было?» — прошептал Остин. «В посадочном доке живых не обнаружено!» Голос Грилли дрожал. «Я не...» «Стойте!» Сарторис поднял руку, не оглядываясь на них. «Ждите здесь!» Он шагнул вперед, еще глубже, погрузившись в тишину и склонив голову, чтобы лучше оглядеть едва освещенный ангар. Сердце бешено колотилось. Он чувствовал пульсацию в шее и запястьях. Сарторис попытался сглотнуть, но горло отказывалось подчиниться. С равным успехом можно было попытаться проглотить горсть песка. Только неимоверным усилием воли он заставил себя не кашлять. Стоя неподвижно, Сарторис прищурился на перемещающиеся в тени позади дис-истребителей силуэты. Их было несколько, как он понял, сутулых, с плоскими угловатыми конечностями, знакомым жужжанием сервоприводов, сопровождающим постоянное движение вверх и вниз. «Капитан!» — промямлил один из стражников позади него. «Это же...» Сарторис выдохнул и набрал в грудь свежего воздуха. «Двойные погрузчики!» — закончил он. «Все еще выполняют свои задания!» Пока он говорил, один из дроидов, CLL, вышел на свет. Со скукой посмотрел на них некоторое время, а потом развернулся и пошагал к возвышавшейся позади стопке коробок. Так он и переставляет все время коробки из одного угла ангара в другой, подумал Сарторис. Он услышал, как кто-то из его группы вздохнул и нервно засмеялся. Сарторис даже не стал выяснять, кто. Слишком нелегко признавать, что сам испытал облегчение. «Ладно, и так много времени потеряли», — сказал он. «Двигаемся!» На дальнем краю ангара они нашли ховеркрафт, стандартную модель, неуклюжую посудину с сервомеханическими захватами спереди и сзади, предназначенную для транспортировки капсул с горючим. Но когда все забрались на нее, она опустилась на пол. Пара удивленных дроидов МСЕ вынырнули снизу, взволнованно заверещали и пропали в темноте. «Перегруз!» — разочарованно сказал Везик. «Видимо, придется идти на своих двоих!» Сначала все было хорошо. Чтобы добраться до нижних технических уровней, пришлось пройти несколько широких и тихих коридоров в самой середине разрушителя. А потом они добрались до похожих на пещеры хранилищ под основным генератором. «Очень странное место», — пробормотал Остин. Его голос пронесся эхом по длинному туннелю. «И что же тут произошло?» «Кто знает», — отозвался Везик. «Но чем быстрее мы отсюда уберемся, тем мне будет легче!» «Я это уже слышал!» «Я вот что тебе скажу! Не хотел бы я стоять рядом с лордом Вейдером, когда он узнает о брошенном корабле! Как думаешь, сколько стоит построить еще один разрушитель?» «Намного больше, чем мы с тобой за всю жизнь получаем!» — фыркнул Остин. «Я рассказывал тебе, что однажды видел его своими глазами!» «Кого? Вейдера?» Везик кивнул. «На мой корабль должна была приехать проверка. Вдруг у командира сыграло очко. Он вызвал всех на летную палубу и заставил драить ее до блеска. Помню, мы построились в ангаре, а его корабль как раз приземлялся. Вот, тут он и вышел. А какой он?» Везик задумался. «Высокий, правда? И когда смотришь на него, что-то такое чувствуешь, как будто, ну, не знаю, холод внутри». Везик вздрогнул. «Прямо как здесь». «Ладно», — одернул их Сарторис, — «хватит болтать». Требование замолчать было излишним. Когда группа оказалась посередине корабля, все разговоры иссякли. Люди замолчали, погрузившись каждый в свои мрачные раздумья. Сарторис находился на одном из нижних технических уровней, когда понял, что никак не может привыкнуть к этому месту. Они с Везиком слонялись по одному из вспомогательных коридоров, а инженеры сражались с силовой подстанцией в попытке открыть люк. Он слышал, как они там подбирают запчасти и кидают их друг другу. Второй стражник, Остин, пошел бродить по смежным помещениям, разглагольствуя о том, что они так здесь навечно застрянут, и Сарторис был вынужден с ним согласиться. Пустота на разрушителе лишала ориентации и одновременно действовала на нервы. Чтобы добраться сюда, они прошли уже почти километр по широким пустым проходам, за каждым углом ожидая увидеть выживших, которые бы с радостью раскрыли им свои объятия. Но пока им попадались только всевозможные дроиды. Дроиды-мыши, дроиды-уборщики, дроиды-техники и установщики, каждый из которых несся по своим делам, как ни в чем не бывало. Одного из дроидов, протоколиста ЗПО, чуть не подстрелили, когда тот прошел перед солдатами с поднятыми руками, бормоча что-то бессмысленное. Сарторис вспоминал слова инженера Грилли о кораблях-призраках. Хотя питание было включено, свет и панели управления работали, не было видно никого из экипажа и 10 000 солдат. Только безмолвие, неподвижность и пустота, тихо скрипевшие вокруг них во мраке космоса. «Нашли что-нибудь нужное?» — спросил Сарторис. Его голос эхом прокатился по вестибюлю. Инженеры не ответили. Он глянул на Везека. «Ты когда последний раз говорил со второй группой?» «Давно. Вызови их на связь. Я хочу поскорее отсюда уйти». Второй стражник кивнул и нажал на комлинк. «Армитаж, это Везек, прием!» Ответа не было, только шум помех. «Армитаж, это рядовой Везек! Слышишь меня? Где вы все?» Оба подождали. Слишком долго, как показалось Арторису. Армитаж все же ответил, но его голос то и дело пропадал. «Медсанчасть, квадрант 17! Армитаж, я не понял, повтори! В Ваурии!» Остальное потонуло в пенистой волне белого шума. Везек покачал головой и посмотрел на Сарториса. «В разрушители откуда-то идут помехи!» Капитан кивнул, подошел к переборке рядом с люком и стукнул кулаком. «Грилли, долго еще?» Он вытянул шею, остановился и пригляделся. Инженеры пропали. Если не считать кучку запчастей и перевернутые коробки, разбросанные по всему полу, в комнате было совершенно пусто. Или так казалось? Сарторис почувствовал, как в левой подмышке опять вспотело. В помещении было слишком тепло. Молекулы воздуха слишком плотно прижимались друг к другу. «Грилли! Бландингс!» Ответа не последовало. Пузырек, размером с дробинку, вероятно, от страха, опустился по горлу и остановился под грудью. «Они погибли!» — пробормотал чей-то голос внутри. «Что бы ни вырезало весь экипаж, оно добралось и до инженеров!» «Слишком поздно!» «Идиотизм, конечно! Никаких признаков борьбы или нападения! Однако...» «Я здесь!» — сказал Грилли, вставая из-за коробок вместе с Бландингсом. «Теперь все!» Он поднял электрическую трубку, не длиннее своего пальца, и положил в найденную тут же коробку. «Можно идти?» «Все готово?» Сарторис надеялся, что не выдал неуверенности голосом. «Подтверждаю. Первичная регулировочная прокладка двигателя серии 4. Класс благоденствия. Тест пройден. Можно идти?» «Ты уверен?» Грилли посмотрел на него взглядом мученика, которого пытают по пустякам. «Да, капитан, абсолютно уверен». «Ладно». Сарторис отвернулся. «Остин!» «Сэр!» Голос стражника донесся с дальнего конца коридора, намного дальше, чем думал Сарторис. «Куда он там забрел?» Сарториса опять обуял гнев, будто захлестнуло красной волной. «Немедленно возвращайся сюда! Мы уходим!» «Да, но, сэр...» Остин и не думал возвращаться. «Вам стоит на это взглянуть! Это невероятно, я...» Его слова прервались коротким кашлем, и Остин, наконец, появился, тряся головой и прикрывая рот. Он перевел дыхание и откашлялся, но к тому времени все уже возвращались в главный ангар, и Джаред Сарторис так и не узнал, что видел рядовой Остин.